Издательство «Эксмо». Алекс Норман. «Ледяной Эдем». Читает Алексей Воскобойников. Часть первая. Глава первая. Дело к зиме. Валуны у воды в маховых шапках, скалы за рекой под хвойным покрывалом, сизые облака нависли над лесом ватной периной. Холодно. Снежинки срываются, завьюжит скоро, заметет, а там и морозы навалятся. Но в Новом Эдеме даже в самый лютый холод — весна. Жаль, что не все понимают это. Не могут поверить в свое счастье. Или не хотят. Ничего. Поймут, примут, благодарить будут, руки целовать, ноги мыть, в рот заглядывать. Новый Адам для того и прислан в этот мир, чтобы наставлять заблудших овец на путь истинный и землю новой жизнью заселять, землю, которую сгубили плохие люди. Заблудшим душам не место в раю, им предопределено чистилище, откуда всего два пути — или к свету истины, или еще глубже во тьму, на вечные муки. Если грешница не примет высшую волю, Адам сам своей рукой Господа отправит ее в ад. Он верит в свое высшее предназначение. Никаких сомнений быть не может. Адам остановился, глянул на лес, на горы, кашлянул в кулак, вознес голову к небу, перекрестился. Бог его хранит. Плохие люди не смогут подкрасться к нему незаметно. И все же Адам глянул по сторонам, прежде чем спуститься во тьму. Никто не должен его здесь видеть. Женщина — существо нечистое. Неисчислимое множество женских пороков может повергнуть в уныние даже сильного духом мужчину. Но Адама бесовские соблазны не пугают. Он знает, как очистить порочную душу. На это уже потрачено столько времени, но ему терпения не занимать. Девушка, имевшая счастье попасть к нему на попечение, ни в чем не нуждалась. Подземелье держало тепло, печь он топил вчера, температура здесь близкая к райской. И хлеба он вчера подал, и даже молоком поил. А еще гостью ждет вкусный сыр и масло, если она в конце концов сбросит оковы гордыни и по своей воле примет в себя силу покаяния. Девушка, нареченная им Евой, сидела в клетке на матрасе, закутанная в одеяло из верблюжьей шерсти. Клетка небольшая, 2 метра в длину, столько же в ширину и вверх. Сварка грубая, арматурные прутья ржавые. Зато оковы не сковывают ее движений. А ходить Еве некуда. Перед ней открыт только путь познания, пройти который она должна мысленно. И остановиться на тонком льду. Если сделает правильный выбор, ей наверх. Если нет, то в ледяную воду, в раскаленные глубины вечного ада. Ева девушка хрупкая сама по себе, а еще долгое воздержание от земных страстей, напитав дух, ослабило тело. Адам без опасений зашел к ней в клетку. Обычно послушница оставалась сидеть, кутаясь в одеяло. А сейчас она вдруг поднялась ему навстречу. Но Адам не испугался. Ева отвела взгляд и опустила голову, выражая свое перед ним смирение. Но при этом она не отпускала одеяло, которое продолжало скрывать пока еще грешную наготу. «Ну», — потребовал Адам, чувствуя, как окрыляющая дрожь охватывает его душу, вспышками молний поднимаясь к сознанию и бурлящей тяжестью растекаясь вниз по телу. Он умел ждать. 4-й месяц заканчивается, как Ева с ним. И все это время он ходит к ней, только чтобы учить и наставлять. Не приставал, рук не распускал, грязных слов не говорил. А разве можно назвать насилием таинство зачатия? Да, в день, когда Ева появилась в его жизни, Адам посеял в ней новую жизнь. Она тогда крепко спала, сопротивляться не могла. Но ведь это же не насилие. Тем более, что Адам больше не тревожил грешную душу, ждал, когда взойдет семя. Ждал, не трогал, держал себя в узде, хотя это давалось нелегко. Ждал и верил, что когда-нибудь Ева сама скинет перед ним покровы порока. Ждал и дождался. Ева вздохнула, кивнула, разжала руки, девичьи ресницы дрогнули, ее покровы пали к его ногам. Человек должен плодиться и размножаться. Адам жил с этим, поэтому предпочитал выносливых женщин с крепким телом. А Ева тощая, слабая, кожа до кости. Но ребра все-таки не выпирают, слегка так просматриваются. Длинная шея, точеные ключицы, длинные руки, грудь вполне годная для кормления. Сосочки такие сладкие, что хочется превратиться в младенца и припасть к ним. Нежная кожа, волнующая линия бедер, поросшая девичьим пухом расселена, тесноту которой Адам чувствовал всеми своими корнями. Тесноту, которую аж дыхание останавливалось, хотелось раздвинуть, протоптать. Но больше всего Адаму понравился девичий животик. Он всего лишь слегка округлен, но в нем уже угадывалась новая жизнь. Все-таки взошло семя. Одно это уже причина для восторга. Но не повод для остановки. Адама распирала от нетерпения. Самое время сейчас закрепить свой с ней союз. Ребенок должен родиться в браке. «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь», с трудом разжимая челюсти, проговорил он. Крепкие, плотные женщины нравились ему, но и Ева хороша собой. В ней столько красоты, юного очарования, нежный овал лица, невинные глазки, робкий ротик, уши большие, даже оттопыренные, но распущенные волосы, извилистыми ручьями растекаясь по обнаженным плечам, скрывали этот в какой-то степени недостаток. Ева так неотразима, нет сил смотреть на нее и ничего не делать. Ее чувственная непорочность просто сводила с ума. «И наполняйте землю, и обладайте ею!» Договорить Адам не смог. Челюсти судорожно сжались, язык налился свинцовой тяжестью. Да и зачем говорить, когда наполнять, обладать и владычествовать над всяким животным он мог прямо сейчас? И не на словах, а на деле. Изнемогая от нетерпения, он резко схватил Еву за плечи, с утробным рыком развернул к себе спиной. От страха девушка сжалась, втянув голову в плечи. Ева стояла к нему спиной, но он почему-то смог увидеть, как она закрыла глаза, сильно-сильно зажмурив их. Зачатие новой жизни — таинство ритуальное, обряд требовал слов. Адам и хотел спросить Еву, согласна ли она взять его в мужья, но сейчас он мог только рычать и хрипеть. Он с силой надавил на хрупкие плечи, заставляя девушку опуститься на колени. Она покорно легла на живот, сама раздвинула ноги. И это вдруг взбесило Адама. «Ведет себя, как последняя шлюха! Разве его женщина может себя так вести?» Сильным толчком, не спрашивая разрешения, он вошел в супружеские с ней отношения. И вдруг понял, что будет мало хранить брачные узы в святости и нерушимости. Остро вдруг захотелось, чтобы их с Евой разлучила смерть.